Глава 18. Меж двух пропастей. Форт Рисбанк, тот самый, который из-за своих восьми выступов именовался восьмигранником, был сооружен перед самым входом в Кале. Массивный и угрюмый он глыбой вздымался над скалой, такой же мрачной и громадной. Море нередко обрушивало свои грозные валы на эту сумрачную скалу, но никогда не добиралось до крепости. В эту ночь, на 5 января 1558 года, море было как никогда бурным и зловещим. Из глубины его доносились какие-то протяжные скорбные стоны, подобные рыданиям безутешной в своем отчаянии души. Прошло всего несколько минут после смены часовых, как вдруг чей-то отчетливый голос, похожий на зов далекой трубы, ворвался в шум рычащего прибоя, в эти вечные стоны океана. Заступивший на караул часовой вздрогнул, прислушался и, словно не поняв происхождения этого странного зова, прислонил свой арбалет к стене. Затем, убедившись, что рядом никого нет, он приподнял сторожевую будку, извлек оттуда свернутую в клубок веревочную лестницу и тут же прикрепил ее к железному крюку, которым увенчивалась амбразура башни. Затем он связал между собою два конца лестницы и через амбразуру бросил ее вниз. Благодаря двум свинцовым грузилам лестница благополучно скатилась к самому подножию крепости. Едва лишь часовой закончил свою таинственную процедуру, как показался ночной дозор, и, увидев, что часовой на посту, обменялся с ним паролем и спокойно прошел дальше. Было уже 4:45 утра. Через 2 часа, поистине героических усилий, лодка, наконец, причалила к форту Рисбанк. К скале приставили деревянную лестницу, уткнув верхний ее конец в первую же попавшуюся выемку. Один за другим, в полном молчании, высадившиеся смельчаки одолели лестницу и начали карабкаться вверх по скале, пользуясь каждой щелью, каждым углублением. Цель их — достичь подножия башни. Но ночь была темная, скала скользкая, руки у них срывались, пальцы кровили. Один из них оступился и, не удержавшись, рухнул в море. По счастью, последний из 14 все еще находился в лодке, и, видя, что сорвавшийся в море бедняга уже плывет к лодке, он протянул ему руку. «Это ты, Мартенгер?» — неуверенно спросил он, не разглядев его в темноте. «Он самый, ваша светлость». «Как это тебя угораздило свалиться?» — упрекнул его Габриэль. «Лучше я, чем другой». «Почему это?» «А потому что другой мог бы и закричать». «Пожалуй, так», — согласился Габриэль. «Но, коли уж ты очутился здесь, помоги мне привязать лодку вот к этому корневищу». «Корневище не больно-то крепко держит, ваша светлость. Вдруг его вырвет волной, и тогда лодка пропадет, да и мы заодно с ней». «Что делать? Лучше не придумаешь», — ответил виконт. Привязав канатом лодку, Габриэль приказал оруженосцу: «Поднимайся». «После вас, ваша милость. Тебе говорят, поднимайся. Ну?» — нетерпеливо топнул ногой Габриэль. Момент был неподходящий для споров. Мартенгер, а следом и Габриэль, доползли до лестницы и стали подниматься вверх. Когда Габриэль уже занес ногу на последнюю ступень, огромная волна налетела на берег, вырвала корневище и унесла в открытое море лодку вместе с лестницей. Виконт погиб бы, если бы Мартен мгновенно не наклонился над морской пропастью и не удержал за плащ своего хозяина. «На сей раз ты спас мне жизнь, Мартен. Так-то оно так. Но вот лодка-то распрощалась с нами. Пустяки, ведь она оплачена!» — беззаботно рассмеялся Габриэль, скрывая свое беспокойство.

Голова закружилась. Так по цепочке эта страшная весть дошла до Габриэля, который, услыхав ее, побледнел.